38. Через несколько дней после выпускного вечера Ринтен зашел в редакцию. «Здравствуйте, Анатолий Федорович!» С улыбкой обратился к нему Василий Гаврилович. «Сердечно поздравляю вас с успешным окончанием среднего учебного заведения и желаю не менее успешно завершить образование в высшем учебном заведении, именуемом Ленинградским университетом». Ринтен поблагодарил Василия Гавриловича. «А теперь к делу», — сказал редактор. «Хочешь съездить недельки на две на морскую базу? Там большой рыбоприемный пункт, много молодежи, рыболовецкие суда. Словом, есть о чем писать. Согласен?» Немного помедлив, Ринтен ответил. «Я согласен, только одно меня беспокоит». «Знаю, знаю», — перебил его редактор, «что без тебя пароход уйдет во Владивосток. Но этого не случится, будь уверен. Пароходы в обратную сторону пойдут не раньше первой половины августа, так что в твоем распоряжении еще целый месяц. Чем бестолку болтаться, лучше использовать это время с пользой для себя и для дела. Деньги, которые ты заработаешь, нисколько тебе не повредят. Студенту они очень нужны. На собственной шкуре это испытал. Ну, так что, выписывать командировку?» И Ринтена временно зачислили на должность разъездного корреспондента и выписали ему командировку сроком на 20 дней на морскую базу. Тупорылая самоходная баржа, ныряя в волнах, плыла на морскую базу. На пассажиров летели крупные брызги. Единственное спасение — укрыться под большим брезентом, которым был накрыт груз. Под брезентом было душно. Рядом с Ринтеном, почти вплотную к нему, на мешках с мукой полулежала молодая женщина. Сквозь мокрый брезент пробивался тусклый зеленоватый свет. В складках перекатывались лужицы морской воды. Женщина прямо смотрела на Ринтена. Ее лицо было так близко, что Ринтен отчетливо видел пушок на ее верхней губе. От смущения он отвел в сторону глаза и тут же услышал ее голос. «Вы работаете на морской базе?» «Нет», — ответил Ринтен, — «еду в командировку». «А вы были там раньше?» — не унималась женщина. «Зимой ездил. Хорошее место?» «Лучше места для зимней охоты на нерпу нет». «Вы меня извините, что я так настойчиво расспрашиваю вас», — сказала женщина и ближе пододвинулась к Ринтену. «Я впервые еду так далеко. Мой муж работает на морской базе капитаном сейнера. И вообще, я первый раз на Чукотке. Боялась сюда ехать. Говорили, что здесь бродят белые медведи, холодище и чуть ли не круглый год полярная ночь. Простите меня, вы сами чукча?» «Да». «Ой, как интересно! Впервые разговариваю с живым, настоящим чукчи. Не обижайтесь, пожалуйста». «Что вы? Я совсем не обижаюсь», — смущенно проговорил Ринтен. «Вполне понимаю вас». Ринтен не кривил душой, говоря, что прощает молодой женщине ее слишком назойливое любопытство. Он сам не меньше бы изумился, встретив, ну, скажем, испанца. Волны били в железные борта баржи. Через дырявый брезент проникала морская вода и капала на плечо молодой русской женщины. Она вплотную пододвинулась к Ринтону. Что-то в этой женщине напоминало ему Лену. Волнение стало тише. Баржа пошла под защитой прибрежных скал. Откинули брезент. Далеко впереди уже были видны домики морской базы, раскиданные на невидимой косе. Они казались отсюда плывущими по воде. Ринтон помог молодой женщине донести чемоданчик до управления базы. Здесь же он узнал, что будет жить в комнате для приезжих, в которой живет уполномоченный районного комитета партии Сеня Котов. Ринтон знал Сеню Котова. Это был долговязый человек неопределенного возраста. Он жил в Йене и славился среди газетчиков тем, что заваливал редакцию бесчисленным количеством своих произведений. Никто не знал его отчества, и Ринтон очень удивился, когда Котов, протягивая ему руку, так, как будто впервые с ним встретился, многозначительно произнес: «Семен Михайлович». Это было явным намеком на то, что он не собирается фамильярничать с новым соседом. Одно дело быть сотрудником редакции, к тому же внештатным, и совсем другое — уполномоченным. В первый же вечер Ринтон понял, что с Семеном Михайловичем ужиться очень трудно. За время, пока Ринтон ходил за матрацем и постельным бельем на склад базы, Семен Михайлович успел написать и повесить на стену расписание дежурств по комнате. В расписании предписывалось не реже одного раза в декаду мыть пол. Сегодня начиналась очередь Ринтона. Ринтону не привыкать было убирать в комнате, тем более его новое жилье едва вмещало две кровати и маленький столик. Отгоняя назойливую мысль о том, что уборка затеяна с целью использовать его труд, он принялся за дело и быстро привел в порядок пол, который, по всей вероятности, не мыли больше месяца. Увлекшись уборкой, Ринтон опоздал на ужин в единственную столовую. Он бросился было в магазин, но и тот уже был закрыт. Смирившись с мыслью, что ему придется остаться без ужина, Ринтон медленно брел по улице поселка. Глухо шумел океанский прибой. Ветер доносил острый запах водорослей. На губах оседала соленая водяная пыль. Ноги сами вынесли Ринтона на берег океана. Большие волны далеко по морскому песку катили воду. Ринтон обрадовался океану, как старому знакомому. Такое же открытое море, как в Улаке, и волны, которые в бурю катились до самых Яранг. На прибойной черте Ринтон подобрал несколько пучков свежих водорослей. Давно не пробовал Ринтон настоящих мэргот. Примечание. Мэргот — морская капуста. Он шел вдоль прибойной черты, уносясь воспоминаниями в родной Улак. Скоро ему придется прощаться с Чукоткой. Он не заметил, как оказался далеко от поселка, и, повернув обратно, быстро зашагал —